Едва услышал эти слова, магистр схватил этот чек, буквально почувствовав вес монет, и предпочтительно золото. Их блеск, который он мог себе представить, на мгновение заставил его забыть о своих опасениях. «И что мне нужно сделать взамен?» Его голос уже дрожал от напряжения. Незнакомец же в ответ коротко улыбнулся под своей маской, но его лицо оставалось скрытым, хотя в голосе послышалось удовлетворение. «Просто верните деньги вовремя. Я уверен, что у вас это получится, и никто не узнает о нашем соглашении», — спокойно произнес незнакомец, и его фигура начала отступать в тень. «Если же вы решите не возвращать, ну, тогда у вас будут уже другие проблемы». Эти странные слова прозвучали мягко, но за ними скрывалась холодная угроза, напоминающая о том, что этот человек мог быть не менее опасен, чем ночная гильдия. И когда этот странный незнакомец скрылся, покинув кабинет казначея гильдии, Рик остался стоять в полутемном кабинете, сжимая мешочек с деньгами. Он понимал, что только что продал свою душу, но у него не было выбора. Но сейчас, когда Рик Ворден получил деньги от таинственного незнакомца, его радость не знала границ. Сумма была достаточно большой, чтобы покрыть все его долги перед ночной гильдией, и у него даже оставалось немного на личные нужды. Так что в этот момент он торжествовал. Радость охватила его. Казалось, что тьма, преследовавшая его последние недели, наконец-то отступила. Вино лилось рекой, и Рик позволил себе пировать, веселиться и наслаждаться свободой, не думая о последствиях. «Подумаешь, долг, кто этот странный тип, чтобы требовать от меня возвращения денег? Да если он вообще вернется, я могу просто отмахнуться от него. Это ведь не ночная гильдия», — уверял себя Рик, убежденный, что ему удалось выйти из ловушки. Он не задумывался о будущем. Для него это было что-то туманное, далекое и несущественное. Так что он продолжил и дальше наслаждаться жизнью. Еще больше азартных игр, пышные вечеринки, дорогие вина и женщины. Все это быстро поглощало его деньги, но Рик не беспокоился. Он ощущал себя неуязвимым. Годы службы в гильдии магов приучили его верить, что любой кризис можно уладить благодаря его положению и связям. Однако, спустя почти 2 года, ситуация начала меняться. Все началось с появления странного человека, который, как и его загадочный предшественник, был облачен в длинный плащ и капюшон, скрывающий лицо. Этот человек неожиданно появился у входа в его кабинет, когда Рик не ожидал никаких визитов. «Магистр Орден», — начал он, не церемонясь и не отвлекаясь даже на приветствие, — «у меня для вас сообщение». В тот момент магистр Рик Орден был в хорошем настроении, его день начался с победы в кости, и он не ожидал ничего плохого. С любопытством он поднял голову и встретил холодный, неподвижный взгляд человека в капюшоне. «Сообщение, и кто же ты такой?» — показательно нахмурился Рик, но в его голосе было больше раздражения, чем серьезного беспокойства. «Дело касается вашего долга, магистр», — все так же тихо сказал этот странный человек. «Того самого долга, который вы взяли почти 2 года назад у моих работодателей». Именно в это мгновение магистр почувствовал, как его сердце замерло на мгновение, так как воспоминания о деньгах, полученных от того таинственного незнакомца, всплыли в его памяти. Он слегка нервно дернул плечом, но быстро оправился. «Ах, этот долг!» Взяв себя в руки, он показательно усмехнулся, пытаясь скрыть начинающееся беспокойство. «Я его отдам, но сейчас у меня нет возможности к этому. Проблема в том, магистр Орден, что условия договора были весьма специфическими». Человек в плаще говорил спокойно, но в его голосе было что-то угрожающее, что заставило Рика напрячься. «Вы, видимо, не удосужились вчитаться в них, и теперь ваш долг значительно возрос. О чем ты говоришь?» Тут же насторожился Рик, нервно перехватывая взгляд мужчины. «Что за долг ты мне сейчас, и кто твои работодатели?» «Эльфы, магистр, вам ведь известны их строгие правила, верно? Вы должны были вернуть деньги в срок, но поскольку этого не произошло, проценты на сумму вашего долга начали расти с каждым днем, и теперь ваш долг возрос значительно». Слова этого странного мужчины прозвучали, как гром среди ясного неба. В это мгновение магистр Рик Уорден ошеломленно замер. «Эльфы? Проценты?» Он с трудом верил услышанному. В его голове тут же начался хаос. «Как же так? Как я мог так облажаться?» Мысли тут же панически метались в его сознании. «Это ошибка!» — внезапно вскричал Рик, испуганно вставая из-за стола. «Я не заключал никаких таких диких договоров. Это какая-то ошибка. Да, Ошибка. Но мужчина в плаще остался невозмутим. Он вытащил из-за пазухи свернутый пергамент и протянул его Рику. Казначей с дрожащими руками развернул его и стал читать. В его глазах мелькнул ужас, когда он увидел текст. Крошечные строчки описывали условия займа, который он получил от эльфов. Проценты были указаны, и они росли с каждым днем после просрочки выплаты. Общая сумма долга, которую он теперь должен был вернуть, превышала первоначальную в несколько десятков раз. «Нет, нет, этого не может быть. Я не...» Слова запутывались в его горле, и он начал задыхаться. Паника охватила его. Ему казалось, что он попал в кошмар, из которого нет выхода. Время на исходе. Магистр Орден, буквально насладившись его паникой, и спокойно забрав из его ослабевших рук пергамент, на котором он сам 2 года назад сам поставил свою подпись и магическую печать, продолжил говорить этот странный мужчина, не выражая никакой жалости. «У вас есть месяц на выплату долга. Если вы не заплатите, то последствия для будут очень серьезными. Эльфы не прощают такого пренебрежения к своим интересам». После этих слов магистр просто рухнул на свое кресло, бледный как смерть, и дрожащий до нервных судорог. Его радость, с которой он жил последние 2 года, рухнула в одно мгновение, и просто испарилась. Словно огромная черная туча нависла над ним, поглощая все его мысли и надежды. Вся его уверенность в том, что он может избежать последствий, рассыпалась в прах. Теперь его ждала только паника и отчаяние, а перед ним стояла проблема, которая казалась нерешаемой. А когда этот странный мужчина в маске и плаще ушел, магистр Рику Орден остался один в своем кабинете, чувствуя, что его мир рушится все больше, и все потому, что он фактически был на грани нервного срыва. Паника захлестнула его настолько, что казалось, сам воздух в его кабинете давил на грудь, не давая вздохнуть. Сумма долгов, достигшая уже 150 тысяч золотых, была просто чудовищной, настолько чудовищной, что он даже не мог себе представить то, откуда можно хотя бы попытаться взять столько денег. Каждая попытка придумать план, чтобы выкрутиться, вела его всего лишь в очередной тупик. Мысли о краже из казны гильдии начали снова овладевать его разумом, хотя это и казалось полным безумием. Если бы он попытался провернуть такое, то это сразу стало бы заметно. Казна гильдии находилась под строгим надзором, и исчезновение такой огромной суммы сразу же привлекло бы внимание самого архимага Риона. Тогда не только его карьера, но и его жизнь были бы кончены. В тот день он несколько часов метался по кабинету, словно зверь в клетке. Потом сидел на своем рабочем месте, нервно стуча пальцами по столу и обливаясь холодным потом. Все его семейные связи, вся его выстроенная годами репутация казначея теперь казались бесполезными перед лицом неминуемой гибели. И каждый день, последующий после этого визита, он чувствовал, как петля на его шее затягивается все туже. «Что мне делать? Что я могу сделать?» Эта мысль раз за разом прокручивалась в его голове. Паника все больше смешивалась с отчаянием, и он уже начинал всерьез размышлять о побеге из империи, о бегстве в другую страну, где бы его не достали. Но как? Куда? Даже если ему удастся убежать, эльфы все равно найдут его. Они всегда находят тех, кто постарался их обмануть, или хотя бы просто недооценил их силы и влияние. И когда, спустя всего неделю, снова появился тот самый таинственный разумный, словно вынырнувший из тени, магистр был настолько погружен в свои размышления, что даже не заметил, как человек появился в его кабинете. Так что он резко вздрогнул, не имея возможности скрыть свой страх, когда услышал его тихий голос. «Магистр Орден, я вижу, ваше положение не улучшилось». В этом мгновении сам Рику Орден уже был готов просто наброситься на этого человека, когда тот вдруг сказал: «Но я пришел с предложением, которое может решить все ваши проблемы». Услышав эти странные, но такие знакомые ему слова, магистр, снова вздрогнув, резко оглянулся по сторонам и снова посмотрел на незнакомца. Сейчас его руки дрожали, а лицо стало пепельно-серым. «Ты опять?» Его голос был наполнен смесью страха и раздражения. «Какое еще предложение? У меня нет ничего, чем я мог бы расплатиться. Ничего». Незнакомец, скрывающийся под капюшоном и маской, медленно поднял руку, словно пытаясь таким жестом успокоить своего оппонента. «Это даже лучше, никаких денег не нужно», — тихо усмехнулся он, и только заметив растерянный взгляд казначея гильдии, продолжил говорить: «Все, что требуется, это небольшая услуга». После этих слов магистр Рику Орден насторожился еще больше, чувствуя, как его сердце колотится в груди. Услуга, что это может быть за услуга, которая покроет такой огромный долг? Хотя он, конечно, уже слышал, и даже не один раз, что для тех же эльфов то самое золото, которому некоторые люди даже поклоняются, не имеет такой ценности. Так что подобное развитие событий действительно было бы вполне возможным. «Какая услуга?» С трудом сдерживая рвущиеся из него наружу подозрения, спросил он, глядя на эту странную фигуру в тени. «Вам нужно будет всего лишь подложить один документ Архимагу Ориону на подпись», спокойно ответил незнакомец. «Ничего особенного, просто обычное распоряжение на куске пергамента, как вы делаете каждый день. В документе будет приписка. Подателю сего предоставить все необходимое. После этого мы отправимся с вами в сокровищницу гильдии, где я заберу нечто, нужное моим хозяевам, и что попало туда совершенно случайно. И все, ваш долг будет списан, и вы навсегда забудете про мое существование». Услышав такое предложение, потомственный казначей гильдии магов империи даже затаил дыхание. На несколько мгновений подсунуть распоряжение архимагу Ориону, это звучало абсурдно и рискованно. Но если это сработает, пытаясь осмыслить все это, он нервно облизнул пересохшие губы. Сумма долга была настолько велика, что он уже готов был пойти на многое. Но сейчас перед ним встал выбор. Либо он рискует всем, включая свою жизнь, если кража обнаружится, либо он делает это, и его долг исчезает, словно его никогда и не было. Но что это за документ? Что именно этот таинственный незнакомец собирается украсть, или вернее сказать, забрать из сокровищницы гильдии? Магистр сейчас уже и сам прекрасно понимал то, что дело пахнет крупной аферой, и, возможно, даже с катастрофическими последствиями для гильдии. И если он попадется, что за документ, и что ты собираешься забрать из сокровищницы? Хрипло спросил магистр, пытаясь удержать голос ровным, хотя внутри него все дрожало. Документ не вызовет подозрений, слегка поклонился этот странный незнакомец, явно и сам прекрасно осознавая опасения казначея. Он будет обычным распоряжением о доступе к сокровищнице для специальных нужд. Такие документы вы, магистр, довольно часто приносите архимагу на подпись. Что касается того, что я именно заберу, это мелочь, по сравнению с теми богатствами, которые лежат в сокровищнице. Гильдия даже не заметит этого, так как данный предмет там лежит без дела уже не одну сотню лет. Он принадлежит эльфам, и людям от него нет и не будет никакой пользы. Вы им даже воспользоваться не сможете, так что вам лучше даже не знать о нем. Спокойнее будет ваш сон. В ответ на эти слова магистр Рику Орден нервно засмеялся. В эти мгновения его разум буквально разрывался на части. С одной стороны, жуткий страх быть пойманным, с другой, возможность списать все свои долги. Он понимал, что если сделает это, то пути назад у него просто не будет. Но разве у него сейчас есть выбор? Каждое мгновение промедления делало его положение еще более отчаянным. «И это все? Больше ничего?» — глухо спросил он, еще раз пытаясь уточнить детали. «Кто мне гарантирует, что после этого вы снова не появитесь с требованием каких-либо услуг? Только это!» — коротко кивнул ему незнакомец, и потом тихо добавил: «И ваш долг исчезнет, как и обещано, и я тоже исчезну из вашей жизни. Мои хозяева всегда выполняют свои обещания, вы уже и сами должны были это понять. Вам же 2 года назад говорили о том, что вы все равно вернете занятые у них деньги, говорили, но вы решили, что этого не произойдет, а зря. Вот и сейчас вам говорят, что после этой услуги про вас просто забудут. Так и будет». Вздохнув, магистр ощутил, как его мир рушится, но страх перед эльфами был сильнее. Поэтому он только кивнул, все же принимая судьбоносное решение. «Ладно, я сделаю это», — тихо прошептал он, но потом все же добавил: «Но ты лучше сдержи свое обещание, а то…» Но в ответ на такую невысказанную угрозу, незнакомец только тихо рассмеялся, и этот смех прозвучал как звонкий удар колокола над пустой улицей. «Не сомневайтесь, магистр Орден, мы сдержим свое слово», — коротко сказал он. «Так что вам лучше сделать все правильно. Иначе, даже если со мной что-то случится, вас уже ничего не спасет. Мои хозяева все равно получат то, что им так нужно, с вами или без вас. Так что выбирайте, что вам будет удобнее». После таких слов он медленно передал казначею тот самый пергамент с распоряжением и снова исчез в тенях. А магистр Рику Орден чувствовал, как его разум разрывается на части от моральных терзаний. Но он уже сделал свой выбор, и пути назад не было. После этого разговора Магистр не спал всю ночь, погруженный в безумный круговорот панических мыслей. Он метался от стола к креслу, вновь и вновь прокручивая в голове ужасную дилемму, в которой оказался. Каждый раз, когда он думал о том, чтобы рассказать правду архимагу Ориону, страх сковывал его сердце ледяными путами. Ведь он уже неоднократно заимствовал деньги из казны гильдии. Правда, это были небольшие суммы, конечно же, но вполне достаточные, чтобы его действия вызвали подозрения, если дело будет расследоваться. А если его поймают, то наказание будет неизбежным и суровым. Репутация семьи, его положение, все рухнет в одночасье. И хотя он все же надеялся найти какой-то выход и какой-то способ избежать как долгов, так и грядущей катастрофы, но ему так ничего в голову не приходило, так как предупреждение было весьма однозначным. Если с этим человеком из тени хоть что-то произойдет, то виновника этого, а это будет явно только сам магистр, ничего уже не спасет от расправы. Так что паника душила его все сильнее. Ведь эльфы были известны своей мстительностью и беспощадностью. И если он не исполнит свою часть сделки, то рано или поздно они доберутся до него. В конце концов, после всех этих событий та самая присно известная ночная гильдия уже казалась ему куда меньшей угрозой, по сравнению с таинственными методами этих лесных жителей. Когда все же наступило утро, глаза Рика у ордена были налиты кровью от недосыпа, а руки дрожали от постоянного напряжения. Страх и отчаяние буквально просачивались через его поры. Но дело нужно было делать, и чем быстрее, тем лучше. Так как он и сам уже понимал, что просто не выдержит напряжения, и может банально сойти с ума. Так что, взяв в руки кипу документов, он аккуратно положил туда тот самый проклятый лист пергамента, который, по его мнению, мог бы решить все его проблемы. В глубине души он чувствовал, что это решение может привести его к пропасти, но не видел иного выхода. А каждый шаг, ведущий его к кабинету архимага Ориона, теперь казался ему вечностью. Документы, аккуратно уложенные в папку, казались невероятно тяжелыми. Мысли сменялись одна за другой, перебивая его внутренний голос. Может, стоит порвать этот документ прямо сейчас, бросить его в огонь и избавиться от всей этой опасности, но тогда эльфы придут за ним. Неизвестно, что они сделают, если поймут, что он не выполнил свою часть сделки. Демоны задери, когда же это все закончится? Тихо пробормотал он себе под нос, когда уже стоял перед дверью в кабинет архимага. А все из-за тех проклятых игральных костей. Не зря же мне тогда все это, даже сам этот игровой стол, показалось очень странным. Знал бы, что так все закончится, то сам сжег бы этот проклятый притон. Тихо выругавшись, казначей гильдии медленно и глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки. Он понимал, что любой знак нервозности может вызвать совершенно ненужные ему подозрения. Он должен был оставаться спокойным, сдержанным, как было всегда. Это был его долг, работать с документацией. Архимаг Орион не будет всматриваться в каждый лист пергамента, доверяя ему, и тогда все пройдет точно так же, как и всегда. В этом и была его надежда на спасение. Так что, когда дверь кабинета распахнулась, Рик встретил спокойный взгляд архимага Ориона, человека в возрасте, обладающего невероятной мощью и властью. Этот взгляд всегда внушал магистру трепет и даже определенный страх. Архимаг Орион сидел за своим любимым резным столом с кипой различных свитков и документов перед собой. Он был погружен в работу и поднял голову лишь на мгновение, чтобы приветствовать вошедшего в кабинет казначея. «Доброе утро, магистр Орден», — коротко сказал Орион, жестом приглашая его подойти ближе. «Какие документы вы сегодня принесли?» Рик сделал глубокий вдох, стараясь скрыть свое волнение за привычной улыбкой. «Доброе утро, господин архимаг», — ответил он, стараясь держать голос ровным. «Вот, как обычно, документы, требующие вашего одобрения и подписи. Все, как всегда, бытовые мелочи, расходы на содержание зданий, лошадей и стражи, несколько командировочных распоряжений, ничего нового». Рассеянно выслушав его заранее заготовленную речь, архимаг коротко кивнул и жестом пригласил его подойти ближе к столу. Магистр, буквально на физическом уровне чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения, аккуратно положил папку на стол Ориона и раскрыл ее. В папке действительно были документы, сотни обычных административных распоряжений, связанных с финансами и ресурсами гильдии. И среди них, аккуратно вложенный почти в самый низ, лежал тот самый документ, который мог бы решить все его проблемы или полностью разрушить его жизнь. Как и следовало ожидать, Орион быстро взял в руки первый лист и, не обращая особого внимания на его содержание, начал подписывать все документы, один за другим. В это время сердце магистра колотилось так сильно, что казалось, что оно сейчас выпрыгнет из груди. Вся его жизнь, его будущее зависели от одного момента, и каждый раз, когда архимаг ставил свою подпись, он практически незаметно, по крайней мере он так надеялся, задерживал дыхание. Когда же Орион добрался до того самого документа, магистр почувствовал, как холодный пот уже целыми ручьями стекает по его спине. Но архимаг даже не посмотрел на содержание. Он лишь мельком взглянул на заголовок и, не придавая этому никакого значения, подписал его. В это мгновение мир перед глазами Рика закружился, как какая-то детская карусель. Это был момент победы и ужаса одновременно. Документ подписан. Теперь все, что ему нужно сделать, это сопроводить того самого таинственного незнакомца в сокровищницу. И тогда долг будет списан. Но в то же время чувство вины и страха не отпускало его. Он понимал, что совершает ужасную ошибку, но пути назад уже не было. Получив подписанный архимагом Орионом документ и покинув кабинет главы гильдии магов, магистр Рику Орден чуть ли не с трясущимися руками спрятал его в складках своего плаща и поспешил покинуть кабинет. Ощущение облегчения было настолько сильным, что он едва сдержался, чтобы не зашагать с ускоренной поспешностью по коридорам главного здания гильдии. На его сердце сейчас лежал огромный груз, но именно теперь этот груз будто бы стал легче. Подписанный пергамент уже не был той гнетущей тайной, которая висела над ним, угрожая уничтожить всю его жизнь. Но он уже просто не мог дождаться встречи с таинственным посредником. Внутреннее напряжение немного утихло, сменившись чем-то, что казалось странным облегчением и даже радостью. Рик представлял, как отдаст этот злополучный документ, и его кошмар наконец-то закончится. Он мечтал, что его задолженность исчезнет, словно ее никогда не было, и больше ему не нужно будет постоянно бояться за свою жизнь. Наконец-то свобода, думал он, когда вечером вошел в один из темных переулков, где у них была назначена эта встреча. Там его уже ждала знакомая фигура, скрытая под плотным темным плащом с капюшоном и маской, что надежно закрывало лицо. Этот странный разумный, как всегда, стоял абсолютно неподвижно, словно был частью тени. Заметив эту своеобразную тень, магистр тут же подошел к нему с торжествующей улыбкой, вынул документ и протянул его дрожащей рукой. «Вот», — сказал он с облегчением, — «все подписано. Теперь мы покончим с этим». Посредник взял пергамент, но не спешил прятать его. Он чуть приподнял голову, и магистр на мгновение ощутил холодный, бесстрастный взгляд из-под капюшона. «Конечно, магистр», — его голос был тихим, но очень уверенным. «Однако, как мы договаривались, сначала мы должны забрать то, что принадлежит моим хозяевам». Рику Орден невольно вздрогнул, и его улыбка мгновенно померкла. Он понял, что торжествовал слишком рано. Сокровищница гильдии. Ему придется еще довести этого таинственного гостя до сокровищницы гильдии магов и провести его внутрь. Мысленно магистр был готов был уже отпраздновать победу, но теперь осознал, что до конца пути еще далеко. «Я думал», — начал было он говорить, но его практически сразу прервали. «Нет, магистр», — мягко, но настойчиво сказал посредник, — «сначала сокровище, а уже потом, ваша свобода от долгов. Более того, мои хозяева весьма щедры. Вы получите не только свободу, но и 10 тысяч золотых за свою услугу. Представьте себе, все ваши проблемы будут решены, а еще сверху вы получите целое богатство». Эти слова звучали словно музыка в ушах магистра. Жадность, уже давно поселившаяся в его душе, едва не застлала разум полностью. Но он все же на некоторое время замер, когда в его душе началась борьба. Ужасный долг эльфам грозил его жизни, но впереди теперь манила заманчиво простая сделка, которая могла обогатить его, решить все его проблемы и вернуть жизнь к прежней роскоши. 10 тысяч золотых – это было целое состояние, с которым он мог бы расплатиться за мелкие проколы в казне и восстановить свое положение, может быть, даже еще больше. Именно поэтому жадность все же взяла верх. Магистр медленно кивнул посреднику, слегка улыбнувшись, как будто подписывал свой собственный приговор. «Ладно, пойдем, чего время терять», — хрипло сказал он, и жестом пригласил таинственного посредника следовать за ним. В это время сам магистр уже почти не думал о том, что делает. Мысли о последствиях исчезли, словно их просто не существовало. Они шли, сначала по темным улицам, а потом и по темным коридорам главного здания гильдии магов, и магистр внезапно почувствовал прилив уверенности. Ведь все могло кончиться так легко и красиво. Сокровище эльфов, которое для людей совершенно бесполезно, будет изъято, и эльфы уйдут, а его долг будет списан. Более того, достаточно большие деньги окажутся у него в руках, а главное заключалось в том, что никто и никогда не узнает о том, что произошло. Никто, кроме самого Рика Уэрдена. Именно поэтому сейчас, поздней ночью, когда все обычные маги уже давно разошлись по своим домам, а тишина в коридорах главного здания гильдии магов становилась все более гнетущей, Рик Уэрден тихо шел по этим мраморным плитам, заменявшим здесь пол, скрываясь от лишних глаз. Рядом с ним шел тот самый таинственный разумный, словно тень, следовавший за магистром, не издавая ни звука. Каждый шаг отдавался в сознании магистра гулким эхом, так как смесь страха и адреналина все еще не давала ему сосредоточиться на чем-то одном. Все, что он чувствовал, это холодный страх, подмешанный к сладкому предвкушению того, как его проблемы исчезнут. Внутрь они прошли через один из малозаметных служебных входов в здание. Этот путь использовали только служители или приближенные к руководству гильдии, чтобы не пересекаться с основными потоками различных магов, что работали на эту организацию. Рик выбрал этот вход специально, так как здесь было меньше охраны, а значит, меньше шансов быть пойманным на горячем. Гильдия магов могла бы простить за многие проступки, но не за нарушение устава или кражу из сокровищницы. Как только они приблизились к первому рубежу охраны, магистр остановился и достал из рукава амулет, который позволял ему временно отключать магические плетения защиты. Его руки дрожали, но он старался успокоиться. Это было частью плана. Он быстро коснулся активных рун, и защитные чары на дверях разом потухли, словно никогда и не существовали. После отключения этой защиты они продолжили двигаться по полутемному коридору, в котором, казалось бы, даже магическое освещение было слегка притушено. Дежурный маг, сидевший в углу, был слишком погружен в свои книги, но приближение казначея все же заметил. И тогда магистр, старательно сдерживая свой страх, показал ему тот самый документ, что ранее подписал архимаг Орион, чтобы отвлечь его внимание. И пока тот читал этот кусок пергамента, все было нормально, но дежурному что-то показалось странным, так что он собрался проверить его на поддельность. Поняв это, магистр на мгновение замер. Напряжение резко возросло в его груди, как сжатая пружина, готовая лопнуть. Он медленно сделал шаг сзади к дежурному и активировал амулет сна, который держал у себя в руке на всякий случай. Вспышка едва заметного света, и дежурный маг упал лицом на стол, а его дыхание стало ровным и глубоким. С трудом переведя дыхание, Рик Уорден молча сделал жест, указывая своему спутнику следовать за ним дальше. Они уже стояли у массивных дверей сокровищницы. Магистр еще раз достал свой служебный амулет и приложил его к рунам на двери. Замки защелкали, и дверь с легким скрипом отворилась. «Входи!» — хрипло прошептал магистр, отступая в сторону, чтобы дать своему спутнику свободный доступ. «Забирай свою штуку побыстрее. Нам нужно уходить, пока охрана не спохватилась». Тот молча кивнул, вошел внутрь, скрываясь в темноте сокровищницы, а Рик остался у дверей, изредка озираясь по сторонам, чтобы убедиться в том, что их никто не заметил и не сможет помешать. Он понимал, что это был критический момент. Все могло пойти не так, но он уже был слишком далеко. Скоро все закончится. Билась судорожно в его голове заполошная мысль. Скоро все будет позади. Прошло всего несколько минут, когда странный разумный снова появился на пороге сокровищницы гильдии. Он выглядел все так же спокойным и собранным, как будто знал точно, что там искал. И, судя по его спокойствию, он явно нашел то, что так сильно интересовало его хозяев. Ведь не зря же эльфы так старательно разыграли эту партию. Сейчас Рик Уорден даже не сомневался в том, что все это было специально подстроено. Но, маячащие на горизонте перед его затуманенным взором обещанные 10 тысяч золотых, сейчас словно приливная волна смывали все сомнения и опасения магистра. Выйдя из сокровищницы гильдии магов, этот странный индивидуум, все так же похожий на темную тень, даже не сказав ни слова, просто кивнул Рику, указывая на то, что можно закрывать двери. Заметив этот знак, магистр кивнул в ответ и начал закрывать дверь сокровищницы. В этот момент его взгляд быстро скользнул по ближайшим полкам, тем самым, что были расположены прямо у входа, за дверью. Обычно они были завалены различными свитками, документами и древними манускриптами, но сейчас на полках не было ни одного свитка. Все исчезло. Пустота в этом месте вдруг показалась ему жуткой, но он быстро отмахнулся от этой мысли. Какая разница? Ему нужно было лишь одно – избавиться от своих проблем. Так что, быстро закрыв дверь, магистр вновь активировал защитные чары, и все вернулось в прежнее состояние, как будто ничего не происходило. Они быстро, но при этом весьма осторожно обходя посты охраны и магическую защиту, покинули здание гильдии. И все это время сам магистр Орден весьма старательно следил за тем, чтобы сторожевые магические плетения не засекли их, и старательно провел своего спутника по узким и темным коридорам к выходу. И только когда они наконец-то вышли на улицу, он почувствовал просто невероятное облегчение. Все прошло идеально, никто их не заметил, никто не узнал о краже. Казалось, что мир наконец-то был на его стороне. «Теперь с меня все, да?» – все же спросил магистр, просто желая уточнить, когда они оказались на безопасном расстоянии от главного здания гильдии. «Почти», – спокойно выдохнул посредник эльфов, который иногда казался казначею гильдии каком-то уж слишком бездушным, чтобы быть живым. «Вы же не забыли, магистр, что должны довести меня до нужного места? Мало ли, вдруг вы решили переиграть наш договор? К тому же, не забудьте о деньгах. Если вы их сегодня не заберете в условленном месте, то просто потеряете их». Услышав такие слова, уже хотевший было возмутиться магистр резко, но тихо выдохнул, так как про деньги он никогда не забывал. Именно поэтому магистр Рико Орден и повел своего спутника дальше, через узкие переулки верхнего города, стараясь избегать встречи с патрулями городской стражи. Все шло гладко, но каждое случайное движение или звук заставляли его сердце сжиматься от страха. Хоть он и был магистром, страх перед разоблачением и теми, кому он задолжал, был слишком велик. И несмотря на то, что верхний город столицы империи обычно славился своими величественными особняками и пышными садами, тот самый дом, к которому они подошли в конце своего пути, резко выделялся на этом фоне. Небольшое, почти незаметное строение было странным явлением среди дворцов, украшенных золотом и мрамором. Этот дом выглядел неуместно в этом квартале, словно его построили в другой эпохе и забыли обновить. Каменные стены этого небольшого строения потемнели от времени, крыша была покрыта старинной черепицей, а окна выглядели настолько маленькими и мутными, что сквозь них едва проникал свет. И именно тут Рикурин внезапно почувствовал странное беспокойство. Его спутник, по-прежнему молчаливый и скрытый под плащом, просто махнул рукой, приглашая следовать внутрь. Магистр глубоко вздохнул и вошел за ним, осознавая, что отступать уже поздно. Тем более, что его ждала награда, о которой в последнее время он мог только мечтать. То самое золото, что могло бы изрядно поправить его дела. Внутри дом оказался еще более мрачным. Слабый свет, исходивший от нескольких древних свечей, бросал жуткие тени по комнате. Запах сырости и старости буквально бил в нос, заставляя Рика скривиться. Вскоре он увидел того, кто встретил их в этом странном месте. Перед ним в резном кресле, похожем на своеобразное, хотя и очень красивое переплетение ветвей деревьев, сидел эльф. Но это было нечто далекое от привычного для Уордена представления о прекрасных и грациозных лесных жителях. Этот эльф был иссушен до такой степени, что его кожа походила на пергамент, натянутый на кости. Его глаза были темными провалами, а тонкие руки напоминали когти, сплетенные из веток. Если бы не его едва заметные уши и древние символы, выжженные на коже, Рик бы принял его за восставшего мертвеца, а не представителя благородной расы. Когда за ними закрылась входная дверь, ведущая в этот своеобразный склеп, эльф медленно поднял голову и посмотрел на магистра своими безжизненными глазами. В этот момент магистр внезапно ощутил жуткий холод, пробежавший по его спине. Он не мог понять, жив ли этот эльф вообще, или перед ним было нечто, что жило лишь магией. Но это было еще не все. Вокруг иссушенного эльфа стояли трое других разумных, и их лица были еще более странными. Каждое мгновение, когда Рик пытался зафиксировать их черты, они словно расплывались, менялись, превращаясь во что-то неопределенное. Это вызывало у магистра ощущение глубокого дискомфорта и тревоги. Они не смотрели на него, но магистр уже точно понимал, что эти разумные были чем-то гораздо более опасным, чем могли показаться на первый взгляд. И даже само их присутствие уже давило на его сознание, словно вызывая странные, подавляющие и панические мысли. Видимо, именно поэтому магистр практически сразу ощутил, как его дыхание сбивается, а сердце начинает биться чаще. И теперь все, что он хотел, это закончить этот ужасный дележ, получить свое золото и забыть о происходящем. Но жуткое чувство осознания того, что он попал в нечто гораздо большее, чем казалось на первый взгляд, все никак не оставляло его истерзанный подозрениями разум. Иссушенный эльф едва слышно прошептал что-то на своем древнем языке, и один из тех, чье лицо было неразличимо, подошел к Уордену. Он протянул ему небольшой свиток, обещанную расписку. Но, приняв ее в руки, Рик вдруг почувствовал странное покалывание, словно свиток излучал теплую, обволакивающую силу. Его сердце забилось быстрее. Но когда он развернул свиток, увидел лишь одно слово, вырезанное идеально четкими рунными символами. «Ожидай». И тут паника вновь стала подниматься внутри него. Но он, хоть и с большим трудом, все же подавил дрожь в руках, стоя в странно тесной, затхлой комнате этого маленького домика в верхнем городе. Его жадность, которая только что толкала его вперед, медленно уступала место нарастающему чувству страха и паники. Пытаясь сохранить самообладание, он решительно шагнул вперед, бросив как можно более холодный взгляд на иссушенного эльфа. «Где мои деньги и расписка? Мы заключили сделку, и я выполнил свою часть». Хриплый и срывающийся от волнения голос Рика был полон тревоги, но он старался не показать всего этого. Однако вместо ответа на его требование эльф вдруг издал низкий, пронзительный смех, который эхом разнесся по комнате. И этот странный и даже в чем-то жуткий смех был полон холодной, зловещей радости, словно в этих звуках заключался весь ужас и трагедия древней магии, переплетающейся с чем-то недобрым. Честно говоря, магистру даже показалось, что смех исходит не только от эльфа, но и от самой комнаты, от тех стен, которые давно видели куда больше зла, чем мог представить магистр. «Деньги, расписка», внезапно и достаточно глухо произнес эльф, и его голос был таким же сухим и шуршащим, как его кожа. «О, бедный маленький человек, неужели ты правда думал, что мы оставим тебя в живых после всего, что ты для нас сделал?» При этих словах магистр ощутил, как ледяной страх снова сковывает его, в этот раз уже просто переходя в ужас. Его взгляд метнулся к тем существам с неясными чертами лиц, стоящим рядом. Казалось, что они стали медленно, но верно, приближаться к нему, двигаясь как тени, расплываясь в пространстве. Волна уже ничем не контролируемой паники охватила разум магистра целиком. Он понял, что его обманули. Все это было ловушкой, с самого начала, и он сам загнал себя в эту смертельную западню. Его сердце бешено заколотилось в груди, и в отчаянной попытке спастись Рик поднял руки, формируя магический барьер вокруг себя. Светло-голубое сияние начало закручиваться вокруг него, создавая защитное поле, которое было знакомо ему как профессионалу. Но эти странные существа двигались с поразительной быстротой. Один из них, в несколько мгновений переместившись к магистру, коснулся барьера рукой. В то же мгновение магическая защита просто испарилась, словно ее никогда и не существовало. Все это произошло настолько стремительно, что магистр даже растерялся. А затем, мощный удар по голове, за которым последовало мгновенное потемнение в глазах, дал понять, что ему не сбежать. Практически сразу Рик почувствовал, как его тело ослабевает, руки безвольно падают. Но последняя искра сознания заставила его жалко пробормотать. «Архимаг, Орион, прости, я...» Но было уже поздно. Его разум захлестнула темнота, поглощая последние сожаления о том, что он не пришел с правдой к своему начальнику. Магистр и казначей гильдии Рик Уорден был оглушен и обездвижен, а перед ним стояла неизбежная гибель, которую он сам и накликал на свою голову, погнавшись за своей жадностью. В это мгновение этот жуткий эльф снова издал свой короткий смех, кивнув своим приспешникам, и магистра уволокли вглубь дома, туда, где уже не было ни света, ни надежды. Архимаг Орион спокойно спал в своей спальной комнате, когда яростные стуки в дверь нарушили его утренний покой. Просыпаться в такие часы было настоящей мукой для старого мага, привыкшего к размеренной жизни и тщательно распланированным дням. Он недовольно перевернулся на бок, надеясь, что настырные стуки прекратятся. Но они продолжались, становясь все громче. «Да что там такое?» — раздраженно прохрипел Орион сквозь сон, поднимаясь с кровати. После чего, даже не одеваясь, сердито распахнув дверь, он встретил обеспокоенного мага, который едва сдерживал панику. Тот, пытаясь уловить дыхание, выпалил: «Ваша светлость, сокровищница, она пуста, из нее все вынесли». Услышав такое невнятное бормотание, Орион на мгновение замер, и его недовольство из-за раннего пробуждения сменилось недоумением. «Что ты там бормочешь себе под нос?» — спросил он, потирая виски. «Какая еще сокровищница? Кто посмел меня будить такой чепухой? Все вынесли, бред какой-то. Что там у вас случилось?» Маг за дверью нервно сглотнул, отступая на шаг назад, но потом резко выдохнул, словно бросаясь с головой в какой-то глубокий омут. «Простите, господин Архимаг, но это не шутка». Снова сглотнув, он продолжил говорить. «Сокровищница гильдии, она действительно пуста. Мы обнаружили это только сегодня утром. Дежурный маг, что был на посту и охранял, без сознания. Защита включена, а внутри ничего нет. Это обнаружили пришедшие на смену маги». Сначала Орион не поверил его словам. Его лицо исказилось в недоуменной гримасе, как будто он пытался понять, слышал ли он правильно. Потом все еще недовольный, но уже слегка обеспокоенный, он схватил свой посох и направился к двери. «Да что у вас там происходит?» – коротко проворчал он, все еще не до конца уверенный в серьезности происходящего. Но быстро одевшись, даже не требуя помощи слуг, чего раньше не было, старый маг сразу же отправился в главное здание гильдии магов, в котором и находилась сокровищница этой могущественной организации. И спустя всего час он уже шагал быстрым, твердым шагом по коридорам гильдии, и его злость росла с каждым шагом. Сначала он был просто раздражен, что его потревожили. Затем его захватила легкая тревога, когда в воздухе начал ощущаться непривычный магический диссонанс. По мере того, как он приближался к сокровищнице, глухое ощущение неправильности становилось все сильнее. Возле входа в сокровищницу толпились охранники, те самые дежурные маги, все с одинаковыми выражениями ужаса на лицах. Орион стремительно подошел к распахнутой двери сокровищницы гильдии и увидел дежурного мага, что так и лежал на своем столе, словно уснул во время дежурства и никак не мог проснуться. Все это было настолько странно, что архимаг уже не мог сдерживаться. «Кто отключил защитные плетения?» — холодно поинтересовался архимаг, буквально пронзая взглядом собравшихся. «Кто открыл двери сокровищницы?» «Мы не знаем, господин архимаг». Молодой маг, старший среди дежурных, резко побледнел и лишь беспомощно развел руками. «Они были активированы. Но когда мы увидели, что дежурный, что дежурил ночью, не просыпается, что свидетельствует о том, что он попал под воздействие магии, решили проверить. Вся система защиты была рабочей, но внутри. Откройте сокровищницу». Коротко, но весьма грозно рявкнул Орион, и в его голосе проскользнуло раздражение. Спустя всего несколько мгновений, с тяжелым сердцем, он наблюдал за тем, как охранники открывают дверь в хранилище. А войдя внутрь, Орион замер на месте. Его глаза расширились от шока, и он несколько секунд молча оглядывал пустые полки шкафов, что стояли прямо у входа. А дальше? А дальше было просто пустое помещение. Даже шкафов, сундуков и других хранилищ, которых ранее в этом помещении хватало, сейчас здесь просто не было. Все, абсолютно все исчезло. Не было ни драгоценных свитков, ни редких артефактов, ни тщательно собранных реликвий древних людей. И теперь здесь царила полная пустота. Это было так сюрреалистично, что на мгновение Орион подумал, что это всего лишь сон. Дурной, страшный, противоестественный. Но все же, сон, этого не может быть, тихо прошептал он. И его голос задрожал от ярости и недоумения. Как это произошло? Как это вообще может быть возможно? Его лицо практически сразу покраснело от гнева, и он начал метаться по пустому помещению, не в силах поверить в то, что видит перед собой. Он даже пытался ощупать стены, банально рассчитывая на то, что какой-то из древних артефактов просто неведомым образом активировался и скрыл все под какой-то разновидностью маскирующего плетения. Но в помещении действительно ничего не было, кроме той самой вездесущей пыли. Как могло случиться такое? Как столь мощные защитные плетения могли просто кого-то пропустить сюда, а охрана быть обезврежена? Все вынесли, все. Внезапно он закричал, и в его голосе уже явственно послышалась невыразимая ярость. Кто? Кто это сделал? Орион резко развернулся к собравшимся магам. Где магистр Орден? Где наш казначей? Он отвечал за это место. Потребовал он ответа. Но охранники растерянно переглянулись, явно не зная, что можно сказать на этот вопрос, так как ответов у них просто не было. И когда Орион понял это, то паника начала переполнять его разум. Сейчас он чувствовал себя так, словно стоял на краю пропасти. Множество лет службы, все усилия по укреплению гильдии, все редчайшие артефакты и исследования, что собирались не одним поколением магов империи, все исчезло в один миг. Немедленно найдите у ордена и оповестите всех членов Совета магистров гильдии. Мы должны найти виновных. Немедленно. Прорычал Орион, и его голос срывался от с трудом сдерживаемого гнева. Это недопустимо. Маги-охранники поспешно разошлись исполнять приказы, оставив Ориона наедине с его мыслями и глухим эхом пустой сокровищницы. Стоя в центре опустошенного зала, он чувствовал, как внутри него зреет ужасное предчувствие. В глубине души он уже и сам прекрасно понимал, что за этим событием стоит нечто куда более темное и опасное, чем он мог бы себе представить. И именно в этот момент архимаг понял, что фактически проиграл. Неважно, что именно, важен только сам результат того, что случилось во время его правления в гильдии. Тем более, что возле спящего дежурного, которого все никак не могли пробудить, что явно не было случайности, прямо в его руке был обнаружен документ с его собственной подписью. И это явно был один из тех самых документов, который он точно видел, так как на нем стояла подпись самого архимага. Еще больше подозрений закружилось в его разуме, когда Орион узнал, что казначей гильдии бесследно исчез. Вот тут он понял коварный замысел этого ублюдка. Он специально сделал все так, чтобы архимаг подписал документы, после чего постарался банально исчезнуть, а сам архимаг оказался в ловушке, так как подобный документ, который он все же прочитал, разрешал подателю этого пергамента забрать из сокровищницы все, что тому только понадобится. Видимо, именно этот факт и насторожил дежурного мага, что и вынудило злодея усыпить его, и все же провернуть то, что этот ублюдок собирался сделать. Конечно, сразу же было объявлено о поисках вора, а сам магистр орден был объявлен в розыск. Его точно должны были найти, чтобы вернуть все украденное, а потом и показательно наказать. Однако, судя по тому, что происходило в этот момент в гильдии, совет магистров решил воспользоваться тем, что сокровищницу обворовали именно для того, чтобы скинуть архимага Риона с его поста. Потому что во всем случившемся члены совета принялись обвинять именно его. Ведь он сам подписал такой документ, ну, да, да это было и не мудрено, и все потому, что в той огромной пачке различных документов, которые казначей словно специально принес к старому магу в последний раз на подпись, можно было закопаться на целые сутки, если не больше. И после того, как он подписал все предыдущие документы, старый маг просто не обратил внимания на эту весьма своеобразную формулировку, что теперь ему старательно и вменяли в вину, старательно обвиняя его в том, что он стал уже слишком стар, чтобы занимать этот пост, так как именно его невнимательности стоило гильдии очень дорого. Так что все то, что их обокрали, было всего лишь мелочью. Сейчас основная проблема была в другом. В сокровищнице лежали все возможные документы, которые имели для гильдии большую ценность. И если они сейчас хоть где-то появятся, то гильдия будет просто уничтожена. Не говоря уже о том, что исчезли все магические договоры, которые хоть чего-то стоили. И хотя сам архимаг, да и весь совет магистров запрещали распространять подобную информацию, слухи о случившемся все равно поползли по столице. И многие члены гильдии, и не только они, начали задаваться вопросом, а стоит ли им вообще сотрудничать с такой организацией, если она не может защитить собственные интересы. Так что это была огромная потеря авторитета, и тут уж ничего не поделаешь. Необходимо было что-то решать, и делать это было нужно очень срочно. Конечно, сам архимаг Орион мог бы сейчас играть роль обиженного старика, и просто все бросить, отправившись куда-нибудь в загородную резиденцию, которых у него хватало, чтобы переждать там определенное время. Все-таки у него была возможность сохранить часть важных документов, которые он даже сокровищнице гильдии не доверял. Только вот для этого нужно было действовать очень быстро. Если совет магистров все же успеет его отстранить от должности главы гильдии, то его враги в совете тут же постараются изъять у него все ценное, а самого старого мага отправят куда-нибудь под конвоем, чтобы он банально не успел никому из них навредить или как-то сорвать их планы, а для него это было просто недопустимо. Поэтому архимагу и нужно было постараться пока что скрыться из столицы империи, и только тогда, когда придет время, эти индивидуумы сами придут к нему на поклон и будут просить вернуться. Вот тогда архимаг сможет выбить с них новые преференции для своей должности, и даже, вполне возможно, в конце концов сможет сделать то, чего ему уже давно хотелось добиться, сумеет упразднить сам совет магистров. Власть должна быть только в руках архимага, и ни в чьих больше. Хватит уже слушать этих болтунов. Да, когда-то он и сам был магистром в этом самом совете. Но чем дольше он был на должности архимага, что в гильдии было отнюдь не показателем силы или знаний, а именно положение, тем больше Орион понимал, что все это всего лишь лишняя трата времени. Когда нужно принимать экстренные решения, ему постоянно приходится тратить уйму времени на то, чтобы переубедить этих индивидуумов и заставить с собой считаться. А это было просто недопустимой тратой ресурсов, так как очень часто подобное влияло на многое, если не сказать больше. Такая трата времени на бесцельную болтовню могла повлиять буквально на все. Например, тот же самый фокус с законом про одаренных, которых бы на законном основании в империи приравнивал бы одаренных к благородным, ему пришлось готовить несколько лет, уговаривая и буквально унижаясь перед теми, кто, по сути, должен был просто выполнять его приказы. И это все его просто жутко раздражало. Сейчас же он хотел постараться перевалить всю вину за случившееся на совет магистров. Именно за то, что они часть своих обязанностей постарались свалить именно на него. Вот почему никто из этих магистров не пытался перепроверить документы, которые подавались ему на подпись. Ведь они все время пытались доказать, что имеют право контролировать финансовые потоки, которые шли через руки казначея и самого архимага. Да, раньше он этому противился, потому что не хотел даже в мыслях допускать, чтобы кто-то выяснял, куда именно он тратил деньги гильдии. Но теперь бы он был бы очень рад такому любопытству. Только вот его не было. И именно поэтому архимаг и понимал, что сейчас ему нужно действовать очень быстро. Но ему были нужны доверенные люди. Не все было так легко и просто, как кажется. Он не мог взять и просто исчезнуть. Ему нужно было сделать так, чтобы кто-то его сопроводил в нужное место. Ну, переживал старый маг по поводу собственной безопасности. После всего случившегося он имел на это полное право. Поэтому и надеялся на то, что все-таки не все его предали. «Магистр Хикс, у меня есть к вам очень серьезное поручение, и если вы с ним справитесь, то я сам буду ходатайствовать перед гильдией о том, чтобы вам повысили ранг магистра, со всеми вытекающими из этого последствиями». Как он и предполагал, это достаточно молодая дамочка, которая не так давно пыталась все-таки переиграть ситуацию со своим положением в гильдии, за что потом была наказана, сразу же ухватилась за возможность повысить свой уровень магистра, а значит и доходы, что следом за собой тянуло и возможность выплатить долги. Как вы все рветесь вырваться из этой кабалы, вами так легко управлять, пользуясь подобными нюансами. Мысленно усмехнулся архимаг Орион, заметив тот факт, как магистр Лиссандра Хикс тут же напряглась, готовая выполнить любое поручение. Да, он сделает то, что пообещал ей, если все получится именно так, как ему будет нужно. А может быть и нет, все будет зависеть от его настроения, ведь он хозяин положения, а значит только он и решает, что именно ему делать, и как, и кому-либо что-то обещать он мог сколько угодно. А вот когда его снимут с должности руководителя гильдии и лишат всего, вот тогда он станет никем и ничего не сможет делать. Власть – это такая штука, к ней быстро привыкаешь. Именно исходя из всего этого, банально не желая лишаться всего, он и приказал магистру Хикс найти несколько наемников для его охраны. Она должна будет сама сопроводить его в резиденцию за пределами столицы империи, где он и подождет пару недель, пока магистры в совете перегрызутся между собой. И вот когда они будут готовы друг друга поубивать, архимаг Орион вернется и покажет им свою власть. Попутно нужно будет отслеживать поиски этого ублюдка у ордена, посмевшего обмануть старого мага. И придумал же, гад, все провернул так, что архимаг просто не мог ничего сказать. И даже если бы его в тот самый момент кражи задержали, то у него в руках был тот самый документ, что подписал сам архимаг. То есть, это сам архимаг Орион разрешил ему вынести всю сокровищницу. А ведь там были различные артефакты, ценности и деньги, которые копились не одно столетие. Не говоря уже о магических договорах и различных документах, которые могли повлиять и очень сильно даже на империю. Конечно, самые важные документы, которые подтверждали факт определенного предательства и уступок со стороны различных дворян, архимаг старался держать у себя под рукой. И именно это все он и собирался вывести из столицы. Да, у него имелся артефакт сумка путешественника, и достаточно хороший. Однако, были еще вещи, которые придется вывозить дополнительно. в сундуках и баулах, так как они просто не поместятся в сумку путешественника. Ведь он собирался забрать не только личные вещи, но даже и свою любимую мебель с посудой. А значит, но ему все равно нужна помощь. Надо сказать, что эта наглая девчонка оказалась достаточно сообразительной и быстро организовала все необходимое, включая выезд архимага в безопасное место на наемной карете, чтобы не привлекать к этому событию излишнего внимания. Однако, когда они уже садились в наемную карету, которую поздно вечером того же дня наемники подогнали к черному входу в его резиденцию, и уже погрузили все необходимое, сама магистр Хикс сообщила ему о том, что совет магистров, видимо уже заранее подозревая, что архимаг Орион может попытаться сбежать, намеренно выставили патрули на территории города и возле всех ворот, ведущих за пределы столицы, то есть выпускать его без боя никто не собирался. Узнав об этом, архимаг был готов буквально рвать и метать, ведь если он просто исчезнет, то тогда все пойдет так, как он запланировал. Но если он попытается вырваться из города с боем, то тут же у многих возникнут вопросы, и в первую очередь всех будет мучить только один вопрос: а не он ли сам украл все из сокровищницы гильдии магов, и тогда он просто никак не отмоется, так как банально не сможет доказать, что этот документ, который был обнаружен в руках усыпленного дежурного, действительно является подделкой, а не попыткой самого архимага Ориона отвести от себя вину. Да, еще и это странное, но весьма своевременное исчезновение казначея. Все это произошло ночью, а значит, казначей не мог покинуть город. Но когда узнали о случившемся, то ворота столицы тут же перекрыли. Значит, этот умник должен был быть в столице, но его никак не могли найти, и это настораживало. По сути, сам архимаг подписывал все эти документы еще с утра, и, перед тем как пойти отдыхать, у него было еще много дел, по прошествии которых он даже забыл о том, что происходило утром. Судя по кровати, которую этот умник даже не потревожил, а также по его вещам, которые были обнаружены в собственной резиденции казначея, можно было понять, что он назад не возвращался. Да, и все те документы, которые он подписал у архимага в тот день, также бесследно исчезли, и уже только поэтому можно было понять странность ситуации. Кто-то мог бы сказать, что архимаг просто убил этого умника, а тело где-то спрятал, так что подозрения магистров из совета были сами по себе вполне оправданы. «Прошу прощения, господин архимаг, но есть одно место, прямо здесь, в столице, где можно спрятаться на некоторое время». Видимо, заметив легкую растерянность у старого мага, внезапно для него заговорила магистр Лиссандра Хикс, чем только подтвердило убеждение Ориона в том, что такой помощник действительно может быть полезен. «Там давно никто не живет, и мы можем спрятать вас там на определенный срок. Про этот дом практически никто не знает. Я сама про него недавно узнала, совершенно случайно. И если мы там вас прячем, то никто вас не найдет. Вас будут искать за пределами столицы, а в том доме точно не будут. Но если вы настаиваете, то мы можем попробовать прорваться из столицы». Немного поразмыслив, Орион все-таки решил отправиться в тот самый дом, про который говорила эта девчонка. И когда его увидел, то понял, что она не ошиблась. Это был вообще какой-то странный дом. Он был слишком мал для соседних строений и располагался в верхнем городе, практически вплотную возле одной из стен, окружающих территорию Академии магии. Вообще-то в этом районе обычно жили высокородные дворяне или очень богатые горожане, которые предпочитали выставлять на показ свое богатство, а значит, строили большие дома и старательно окружали их садами и различными пристройками. По сути, этот домик казался всего лишь каким-то привидением на фоне всего великолепия, что его окружало. И хотя самому архимагу все же немного претило оказаться в таком маленьком доме, но выбора у него сейчас не было, ему нужно было срочно спрятаться, иначе представители совета магистров все равно найдут его и отнимут все, что он имеет, и тогда он не сможет ни на что повлиять. А у него имелось вполне достаточно различных документов, которые он скрывал у себя в резиденции и в собственном кабинете, что располагался в главном здании гильдии магов. Тем более, что после того, как ограбили сокровищницу гильдии, он понял, что полностью правильно поступал, не доверяя этому месту свои тайны. Однако теперь их нужно было сохранить любой ценой, так что придется потерпеть этот маленький и практически незаметный на фоне остальных строений дом.